в неленючих рваных брюках, босой. Но лицо не обманет. Образованный, воспитанный еврей, тонкогубый, темноглазый, он смотрел на жену, которую обожал, всем своим встревоженным, сердитым сердцем, еще одно редкое сердце, а та, зная, раскрывала перед Шапиро свои духовные богатства. «Я знаю русский хуже, чем полагалось бы», — сказал Шапиро. «Но вы столько знаете о моем предмете», — сказала Маделин. Она была совершенно счастлива. Лицо пылало, голубые глаза потеплели и зажглись. Перешли к новой теме. Революция 1848 года. У Шапиро вымок от пота крахмальный воротник. Такой полосатой сорочкой позволительно соблазниться разве металлургу-хорвату, бредящему долларами? Как он относится к Бакунину, Кропоткину? А читал ли работу Комфорта? Читал. А Поджоли тоже? И считает, что Поджоли не отдал должное некоторым важным фигурам, хотя бы Розенову. Хотя Розенов имел вполне безумные представления о некоторых вещах. Например, о еврейском ритуальном омовении. Но он громадная фигура. Его эротический мистицизм в высшей степени оригинален. Да-да, в высшей степени. Русские на это способны. Их вклад в западную цивилизацию велик, при том, что они всегда отвергали Запад и высмеивали его. По наблюдениям герцога, Маделин возбудилась до опасной степени. Когда ее голос стал крепнуть и в горле зазвучал кларнет, он уже знал, что ее распирают мысли и чувства, и то, что он не вступал в разговор, а сидел, по ее словам, как чурбан, скучал и дулся, доказывало, что он не уважает ее интеллект. Герцбах, тот будет гудеть, не умолкая. И такая у него эмфатическая погудка, так выразительные глаза, таким умником выглядит, что не успеваешь задаться вопросом, а есть ли вообще смысл в его говорении. С лужайки на склоне открывался вид на поля и леса. Зеленая полянка сбегала слезой, и в источной ее части стоял серебристый вяз, пораженный голландской болезнью, обогревшей серую кожу исполина. Бедновато листвы для этакой силищи. Серым сердечком свисало с ветвей гнездо иволги. Из-за господней завесы вещи смотрят загадочно. Будь у них меньше особенностей, подробностей, роскошества, я нашел бы среди них больше умиротворения для себя. Но я приговоренный перцепиент, подневольный свидетель. Они бередят мне душу, между тем обитаю я в уныло-дощатом доме. Вес заботил Мозеса, не срубить ли? Очень не хотелось. И между тем крутили кольцо в брюшке, сокращали роговую заднюю связку, цикады. Из обступившей чащи глядели, таращились миллионы красных глаз, и крутые приливные волны звука затопляли летний полдень. Редко случалось ему слышать такую красоту, как этот множественный, неумолчный вереск. Шапиро упомянул Соловьева сына. Правда, что ему было видение, причем где, в Британском музее? Как по заказу, Маделин в свое время проштудировала младшего Соловьева. И теперь был ее выход. Она уже не стеснялась свободно высказываться при Шапиро. Ее оценят и по достоинству. последовала краткая лекция о жизни и философии